Глава 588. Эта жизнь тоже неплоха. Кэюньхай шел вперед, следом за ним Манхао. Вдвоем они покинули долину и двинулись к пустоте. Манхао чувствовал некоторую неловкость. С его характером и умением концентрироваться подобное с ним редко случалось. Все-таки все вокруг было лишь иллюзий. К тому же он не пытался обмануть Кэюньхая, поэтому не было причин для неловкости. И все же он немного нервничал. Он боялся потерять эту личину. Его изначальной целью была добыча техники магии. После успешного завершения задачи нервозность должна была уйти, ведь он добился своего. Но это чувство никак не уходило. Он боялся проснуться от этого сна. Он боялся, что Кэюньхай раскроет его, и его взгляд больше не будет полон теплоты и любви, как раньше. «В один миг я зову тебя отцом, а в следующий не могу уже и слова вымолвить». Именно это чувство было причиной неловкости Манхао. Как же он боялся потерять обретенную им здесь ценнейшую драгоценность – отцовскую любовь. В памяти Манхао образ его настоящего отца уже давно стал расплывчатым и неясным. За время, проведенное в иллюзии, он постепенно начал забывать, что в действительности не был Кэдзюсы. «Пап!» – негромко позвал он. С горечью в сердце он наблюдал, как Кэюньхай постепенно уходит все дальше и дальше. Кэньхэ развернулся и подошел к нему. Его глаза по-прежнему светились любовью к своему сыну. Он нежно потрепал волосы Манхао. «Не позволяю увлечь себя бесплотным идеям», — сказал он. Манхао в забытье смотрел на отца. В уголках его глаз собралась влага. Сейчас он не хотел думать о том, знает ли Кэньхэ правду или нет. Его мысли были сосредоточены совершенно на другом. «Если судьба действительно существует, и в этом месте она сделала нас отцом и сыном, тогда я ваш сын. Если иллюзорный мир можно считать прошлой жизнью, значит он отец моего прошлого воплощения. Возможно, я обречен покинуть этот древний иллюзорный мир, обречен потерять вас, моего отца, обречен перестать быть вашим сыном. Тогда наши чувства, связь между отцом и сыном, которая возникла в этой иллюзии, навсегда останутся в моем сердце». «Вы мой отец, а я ваш сын!» Манхао кивнул. С улыбкой Кэюньхай положил руку ему на плечо, а потом они растворились в воздухе, покинув 99-й этаж. Как только они оказались за пределами пагоды бессмертного демона, то сразу стали центром всеобщего внимания. Направленные на них взгляды были полны зависти, внутренней борьбы и бессилия. Как только Кэюньхай и Манхао покинули пагоду бессмертного демона, они начали уменьшаться, пока не превратились в луч света и не скрылись в небесном разломе. После этого разлом начал затягиваться, в следующий миг от него не осталось и следа. Осталась только полупрозрачная лестница. Сложно было сказать, когда она появилась, но начиналась лестница над провалом между третьим и четвертым пиком и уводила высоко в небо. От нее не исходило свечение, казалось, оно было заключено внутри ступенек. В самом конце лестницы, в небе, можно было разглядеть едва различимую гигантскую воронку. Увидев лестницу, Манхао удивленно застыл. Проследив за реакцией практиков секты бессмертного демона, он понял, что они, похоже, не могли ее видеть. Но тут Манхао увидел в толпе Цзы Сяо Сяо, судя по выражению ее лица, она тоже видела лестницу. «Может, эту лестницу могут видеть только чужаки?» мелькнула у него мысль. С появлением Манхао практики с Южных Небес попытались слиться с толпой остальных учеников секты Бессмертного Демона. Они были вынуждены скрываться и избегать Манхао. Несмотря на безумную зависть и иллюзорную природу этого мира, Манхао обладал личиной Кэдзюсы, а значит в открытом противостоянии им не одолеть его, даже будь у них по 100 жизней. Поэтому они вынуждены были всячески избегать его. Если он узнает их, тогда они окажутся в страшной опасности. В отличие от них, Манхао совершенно не беспокоило, что кто-то мог его узнать. Все потому, что никто из практиков с Южных Небес не представлял для него ни малейшей опасности. Хотя сейчас они и скрывались, но все равно с замиранием сердца смотрели на уходящую далеко в небо лестницу. «Это же...» Молодой человек из клана императорского рода Северных Пустошей вновь был вынужден склонить голову и сутулить спину. Однако глаза его ярко светились. «Это же не...» прищурилась Фан Юй. От следующей мысли у нее удивленно расширились глаза. «Критический элемент для открытия третьего мира!» мелькнула у Джисян мысль. Со своего удаленного положения она тоже увидела лестницу. Костяшки на ее пальцах побелели, а глаза засияли радостью. Еще дальше от места событий патриарх Хуянь, который благоразумно решил уйти пораньше, с восторгом смотрел на лестницу. Пока каждый размышлял о своем, Кэй Юньхай повел Манхао прочь, эманации пагоды бессмертного демона постепенно исчезали. В секте были люди, которым удалось заполучить крохи даосской магии, однако пагоду бессмертного демона открыли специально для Кэй Цзюсы, и именно он вынес оттуда самый крупный улов. Демоническая магия увядающего пламени, дао истинной сути, обрушение девяти небес, печать драгоценного тела девятого неба и, наконец, секретная техника освещения плоти. Таков был список добытых им техник. О том, что там ему еще представился шанс наказать патриарха-покровителя и о прочих мелких вещах, даже не стоило упоминать. Пагода бессмертного демона стала для Манхао настоящим кладезем удачи. Он, нигде не задерживаясь, вернулся на четвертый пик. В пещере бессмертного он нашел медитирующую Сюйцин, вокруг тела которой кружился мерцающий свет. На ее губах играла едва заметная улыбка. Она явно с головой ушла в постижение даосской магии. Решив не отвлекать ее, он сел в позу лотоса и принялся изучать скрытые внутри него даосские заклинания. Одно напоминающее алое пламя называлось «Демоническая магия увядающего пламени» — «Дао истинной сути». Что до обрушения девяти небес, печати драгоценного тела девятого неба и секретные техники освещения плоти, все они находились в разуме Манхао. Однако он мог только видеть их, но не чувствовать. Манхао догадывался, что эти три великих даосских заклинания потребуют от него некоторого понимания, прежде чем их можно будет использовать. К счастью, за пределами этого древнего иллюзорного мира он их не забудет. Следующая его мысль обрадовала его куда больше. Все потому, что помимо этих техник он еще заполучил заклинание поглощения гор. К этому моменту Манхао уже обладал базовым контролем над этим заклинанием, хотя он мог использовать лишь первую его ступень, но согласно описанию, этого хватало, чтобы воплотить тело горы за пределами его физического тела. Это сделает тело во много раз сильнее. Закончив его культивацию, я смогу вырывать из гор души и воплощать их волю, тем самым обрушивая на врагов мощь мириады гор. Манхао с довольной улыбкой закрыл глаза. Не было смысла отрицать, что эта вылазка в пагоду бессмертного демона увенчалась грандиозным успехом. Кроме того, там ему удалось добыть и другую боевую магию, сдерживающие заклятия и иные техники. В настоящий момент они надежно были спрятаны у него в голове. Тем не менее, если он не обретет здесь просветление, то за пределами иллюзорного мира забудет о них. Манхао безуспешно пытался записать их на нефритовую табличку, но в конце концов просто сдался. «Трактат горы и моря с большой долей вероятности невозможно добыть», — подумал он. Он мысленно попробовал подойти к проблеме с разных сторон, но в итоге отложил мысли о трактате на потом. К тому же он до сих пор не забыл голос, услышанный им на 80-м этаже. Прошло две недели, все это время Манхао провел в пещере бессмертного, пытаясь постигнуть обретенную даосскую магию. Сюйцин несколько раз выходила из медитации. В эти краткие моменты они лишь смотрели друг на друга и улыбались. Они понимали, что время здесь ограничено, и что им нужно постичь как можно больше даосской магии. У них не было времени на беззаботные беседы. Одним прекрасным утром Манхао сидел в позе лотоса снаружи своей пещеры бессмертного, изучая четвертый пик. Просветление уже запечатало заклинание поглощения гор в его разуме. Он почти закончил культивировать первую ступень заклинания, когда к нему нагрянула нежданная гостья. Хотя ее появление не сильно его удивило. Это была ученица конклава с другого пика, красивая девушка с яркими сверкающими глазами. Изящная, словно лебедь, она подошла к Манхао, чем привлекла немало внимания на четвертом пике. Они видели мило рдеющую красавицу, которая наконец набралась смелости заговорить с Манхао. Она остановилась прямо перед ним и застенчиво произнесла: «Старший братец Дзюсы, у меня появилось несколько вопросов по культивации, я надеялась на твою помощь». Черты ее лица, голос, изящная фигура делали ее похожей на богиню-искусительницу. В ее присутствии любой мужчина почувствовал бы, как в его жилах закипает кровь. Немало учеников четвертого пика смотрели на нее так, словно с небес на гору спустилась настоящая богиня. Ее лицо очаровывало, полные формы искушали, ее кожа выглядела настолько нежной и хрупкой, что казалось, легчайшее дуновение ветра могло повредить ее. Чистая и незамутнённая, она испускала странный природный шарм. Такую женщину нельзя было описать простым словом «невероятная красавица». Манхао сразу же узнал ее, У него все тело покрылось гусиной кожей, когда она заговорила с ним. «У меня нет на это времени», — ответил он. Она мило прикусила нижнюю губу, словно собираясь силами. Все присутствующие мужчины считали отказ Манхао настоящим преступлением. Манхао хотел было отослать ее прочь, но, увидев в ее глазах недобрый блеск, со вздохом поднялся и знаком приказал следовать за собой. Девушкой, конечно же, была Джисян. Под завистливыми взглядами практиков четвертого пика она немного склонила голову и поспешила за Манхао. Встречающиеся на их пути ученики секты бессмертного демона сперва изумленно смотрели на них, а потом в ярости сжимали кулаки. «Еще одна девушка попала в его лапы! Проклятие! Сколько таких уже было! Когда уже ко мне явится ослепительная красотка?» Когда они оказались неподалеку от второго пика, Манхао резко обернулся и неторопливо посмотрел на Джисян. «Ладно», — начал он. «Чем я могу тебе помочь?» «Сразу к делу. Мне нравится», — сказала она с улыбкой. «Ты мужчина и знаешь, что за тобой должок. Но мне не дает покоя вопрос. С чем же таким особенным ты встретился на 80-м этаже, что голос самого лорда Ли даровал тебе даосскую магию?» Хоть она и сказала это с улыбкой, но ее тон был предельно серьезен. Услышав вопрос, у Манхао лишь сузились зрачки. Он спокойно смотрел на Джисян, но его сердце бешено стучало в груди. «Так это был голос лорда Ли?» – подумал он.